Глава 65. Брайс вновь наставила винтовку на Баксиана. «Ты гнусный врун!» Баксиан не стал застегивать воротник. Сама того не желая, Брайс смотрела на знакомую фразу, написанную знакомым почерком. «Но где?» «Я любил ее больше жизни». «Такими вещами не шутят», — сердито заметил ему Хант. Через секунду эхо повторило слова ангела. Баксиан умоляюще посмотрел на Ханта. Брайс хотелось расцарапать физиономию этому наглецу. «Даника была моей истинной парой. Спроси Сабину. Спроси, почему в тот вечер, когда она ворвалась к тебе в квартиру, мое появление тут же заставило ее ретироваться. Она всегда меня ненавидела и боялась. Почему? Потому что я знал, как она обращается с дочерью, и не собирался ей попустительствовать. За все тяготы, вынесенные Даникой, я пообещал Сабине, что превращу ее в кусок падали. Потому-то вчера Сабина так поспешно сбежала с губернаторского бала. Боялась столкнуться со мной». «Для тебя нет ничего святого», — прошипела Брайс, не опуская винтовку. Баксиан взмахнул руками, зашелестел крыльями. «С какой стати мне врать? Стремишься завоевать наше доверие», — сказал Хант. Брайс не могла продохнуть, и это никак не было связано с телепортациями. «Я бы знала. Будь у Даники истинная пара, я бы обязательно знала». «Думаешь, она бы похвасталась тебе, что ее истинная пара — Триарис Сандриелла? Некто Баксиан по прозвищу Изверг. Думаешь, она со всех ног понеслась бы домой, чтобы поделиться этим с тобой?» «Да пошел ты!» — процедила Брайс, целясь ему между глаз. «Врун, долбанный!» Баксиан вплотную подошел к нацеленному на него стволу. Опустил дуло, приставив к своему сердцу, к татуировке с любимой фразой Даники. «Я встретил ее за 2 года до гибели». «Они с Торном!» Смех Баксиана был настолько горьким, что пронял даже ее душу. «Торн тешил себя иллюзиями, думая, будто у него с нею какие-то отношения». «Она трахалась направо и налево», — сердито бросила Брайс. «Если у вас и дошло до этого, ты для нее был один из». «Я провел с нею 2 года, и за это время она не трахалась ни с кем на стороне». Брайс замерла, напряженно вспоминая последние годы Даники. Она не раз поддразнивала подругу. 2 года», — прошептала она. 2 года у Даники не было никаких любовных похождений. Хант во все глаза смотрел на свою истинную пару. «Но она...» Брайс шерстила память. В университетские годы Даника постоянно удовлетворяла зов плоти и не считала это чем-то предосудительным. Но несколько месяцев их выпускного и потом еще год, она по-прежнему участвовала в сборищах, однако беспорядочный секс прекратился. «Такое просто невозможно!» — давясь словами, произнесла Брайс. Даже в сумраке катакомб было видно, насколько бледно лицо Баксиана. «Поверьте, я вовсе не мечтал об истинной паре. Но стоило нам увидеть друг друга, мы сразу это поняли». «Вот почему твое поведение изменилось», — пробормотал Хант. «Ты познакомился с Даникой вскоре после моего отъезда. Для меня эта встреча с нею изменила все». «Как вас угораздило встретиться?» — спросила Брайс. «Происходил какой-то волчий слет. Пангерские волки встречались с вальбарскими. Здешний предводитель отправил туда Данику в качестве своей представительницы». Брайс помнила тот эпизод. Сабина злилась, почему отец выбрал Данику, а не ее. Недели через 2 Даника вернулась, какой-то притихшей и погруженной в себя. Это продолжалось несколько дней. На расспросы Брайс она отвечала, что устала, однако... «Ты ведь не волк! Почему ты вообще оказался на слете?» Брайс до сих пор не желала верить, что Даника могла встретить истинную пару и ничего не сказать ей, своей самой близкой подруге. Да и запах Даники совсем не изменился. Стоп. Даника была ищейкой. Обладая сверхъестественным чутьем, она лучше, чем кто-либо, знала, как скрыть свой запах И как проверить, не осталось ли на ней хотя бы малейших следов чужого? Я не был на слете. Она разыскала меня потом. Почему? Потому что ее интересовало наследие оборотней. Мое уникально. Ты превращаешься в пса! Гневно бросила ему Брайс. Что в этом уникального? Даже Хант посмотрел на нее с осуждением, но ей было плевать. Она по горло сыта сюрпризами, касающимися Даники и обстоятельствами жизни лучшей подруги, которые лишь недавно начали открываться. Ей захотелось узнать о моем происхождении, а наш род оборотней очень древний. Наследие предков, дремавшее столько веков, вдруг проявилось во мне. Даника исследовала самые древние родословные нашего мира, добралась до генеалогического древа нашего рода и узнала, что последний, живущий потомок — я. «Что вообще ты мог ей рассказать о наследии, если оно настолько древнее?» — не выдержал Хант. «Ровным счетом ничего. Но когда мы узнали, что являемся истинной парой, когда совершили обряд, она понемногу стала мне рассказывать о цели своих поисков». «Это было связано с Синтом?» — спросила Брайс. «Нет». Баксиан даже стиснул зубы. «Думаю, Синт служил прикрытием для чего-то другого. И причиной гибели Даники стали ее поиски». «Все возможно посредством любви. Последняя подсказка от Даники. И где она запечатлела свое любимое изречение? На груди этого? Почему ее вообще интересовали древние родословные? Наследие и все такое?» — спросила Брайс. «Она хотела узнать, откуда мы явились. Оборотни, фейцы, все мы. Она хотела знать, какими мы были когда-то. Якобы это могло повлиять на наше будущее». У Баксиана дергался кадык. «А еще она... она сказала, что хочет найти альтернативу Сабине». «Так она и была альтернативой Сабине!» — раздраженно возразила Брайс. «Она чувствовала, что может не дожить до этого», — хрипло сказал Баксиан. «Даника... Даника не хотела оставлять будущее вальбарских волков в руках Сабины. Она искала способ защитить все стаи. Искала в родословных любую альтернативу, чтобы оспорить права Сабины на власть». «Это было так похоже на Данику». «Но после нашей встречи», — продолжал Баксиан, «она стала усиленно искать путь в мир, где мы могли бы быть вместе». В этом мире ни Сандриэлла, ни Сабина, не говоря уже об Астериях, нам бы такого не позволили. Брайс поставила винтовку на предохранитель и опустила ствол. «Я был безмерно рад, когда ты убила Микая. Я знал, у меня было ощущение, что этот мерзавец причастен к ее смерти». «Рад, что кто-то, наконец, всадил пулю в голову Микая», так сказал ей Баксиан при первой встрече. Брайс смотрела на истинную пару своей подруги, на мужчину, о котором она вообще не знала. «Почему она мне ничего не сказала?» «Она хотела сказать. Мы не решались говорить по телефону и переписываться. Мы условились, что раз в 2 месяца будем встречаться в одном отеле Форваса. Я не мог надолго вырываться из-под власти Сандриэлла. Даника боялась, что Астерии, если узнают про нас, превратят меня в орудие давления на нее. «Она говорила, что любит тебя», — напирала Брайс. «Да», — без запинки ответил Баксиан. Как-то Даника заявила, что такие слова говорила только Брайс. Ей, а не какому-то чужаку. Особенно чужаку, который добровольно служил Сандриэле и который, в отличие от Ханта, не был рабом. «И ее не настораживало, что ты чудовище?» От этих слов Баксиан вздрогнул. «После встречи с Даникой я изо всех сил старался противодействовать приказам Сандриэллы, хотя порой мне удавалось лишь уменьшить зло, исходящее от нее». Его глаза потеплели. «Брайс, она любила тебя. В этом мире ты была самой важной для нее. Ты была...» «Заткнись! Возьми и заткнись!» — прошептала Брайс. — «Я не хочу об этом слышать!» «Не хочешь?» — удивился он. «Ничего не хочешь об этом знать? А не потому ли ты сама ведешь активные поиски?» «Нет, ты хочешь знать. Тебе необходимо знать то, что знала Даника. То, чем она занималась, ее тайны». Лицо Брайс стало каменным. «Хорошо», — — сухо сказала она. «Если ты так хорошо знал Данику, начнем вот с чего. Каким образом Даника познакомилась с Софи Ренест? Слышал ли ты это имя во время ваших коротких тайных встреч? Что Данике было нужно от Софи?» Этот вопрос не оставил Баксиана равнодушным. «Родословная буревестников была частью общих исследований Даники об оборотнях и их происхождении. Так она узнала о существовании Софи. Она проследила родословную, узнала, что есть такая женщина, и подтвердила свои предположения, проверив запах Софи. Не в характере Даники было просто так отпустить Софи, не задав той несколько вопросов». Брайс замерла. «Каких вопросов?» Ей на плечо легла рука Ханта. «Я рядом», — говорил жест ангела. «Этого я не знаю», — покачал головой Баксиан. «И не знаю, как они вместе начали работать на Афион. Могу лишь строить догадки. У Даники имелись свои теории о буревестниках, выходящие за рамки родословных. Особенно об их магической силе». Брайс нахмурилась. Такие ответы ее явно не устраивали. «Софи Ренест утопили чуть больше месяца назад. В последние мгновения жизни она каким-то острым предметом нацарапала на предплечье цепочку из букв и цифр. Как, по-твоему, зачем ей это понадобилось?» «Солос пылающий», — пробормотал Баксиан и затем, точь-в-точь, повторил всю цепочку. «Ты об этом?» «Что за игру ты ведешь, Баксиан?» — прорычал Хант. «Что означает эта цепочка?» — потребовала ответа Брайс. «Это система нумерации помещений, применяющаяся только в одной точке Мидгарда — в Астерийском архиве». Хант выругался. «А ты разрази тебя, Урда, откуда знаешь о нем?» «Я передал ее Данике». Ответ Баксиана лишил Брайс дара речи. «Сандриелла была любимой ручной зверюшкой Астериев», — сказал Баксиан, поворачиваясь к Ханту. «Тебе ли не знать об этом, Аталар? Как-то, отправляясь в их дворец, она велела мне ее сопровождать. Встреча происходила в архиве. Сандриеллу увели туда. Я видел, через какую дверь они прошли. Вернулась она совсем бледной. Мне это показалось странным, и я на всякий случай запомнил эти буквы и цифры на двери. Потом я передал цепочку Данике, тоже на всякий случай. Вдруг пригодится. Даника. От этой цепочки она стала сама не своя. Мне она ничего не говорила, не делилась своими предположениями о том, что может находиться в тех помещениях. Я уже сказал, у нее были свои теории. Как-то она вскользь бросила, что ее теории изменят всю жизнь на Мидгарде. Даника жаждала сама добраться до архивных материалов. Но это было невозможно. Она была для этого слишком известной персоной. Она знала, что Астерии и так уже следят за нею». «Итак, Даника познакомилась с Софи, передала ей сведения и поручила проникнуть в архив и посмотреть материалы?» — сказала Брайс, рассуждая вслух. «Это было безопасно, поскольку на тот момент досье Софи не содержало никаких подозрительных фактов». Баксиан кивнул. «Из донесений Лани я узнал, что доступ в нужное помещение архива Софи искала целых 3 года. 3 года она шпионила, являясь в архив под видом одной из служащих. Думаю, в конце концов она все-таки нашла способ попасть куда ей надо. Вскоре после этого Софи отправилась в Каваллу. К тому времени Даники уже не было в живых. Она так и не узнала, что же находилось в хранилище». «Но Софи узнала», — тихо сказала Брайс. «Получается, что так», — согласился Хант. «Софи добыла сведения, которые собирались сделать оружием в борьбе с Афионом и Астериями». «Сведения, способные изменить ход войны», — напомнила Брайс. «Нечто ошеломляющее». «Тогда почему идентификатор помещения не отражается в поисковых системах?» — спросил у Баксиана Хант. Изверг сложил крылья. «В электронных сетях ты не увидишь никаких планов Дворца Астериев. Даже каталоги их библиотек засекречены. А все цифровые данные защищены мощным шифром». «А если у нас найдется тот, кто взломает шифр?» — спросила Брайс. Баксиан снова горько улыбнулся. «Тогда, быть может, у вас появится шанс узнать, что находится в том помещении». «Такая нумерация помещений – полнейшая бессмыслица», – заявил Деклан, стуча по клавишам ноутбука. Разговор происходил в доме Руна, куда поспешили Брайс и Хант после разговора с Баксианом. Туннель из храма Урды вывел их в неприметный переулок. Оставив изверка там, они отправились к Руну. Брайс и сейчас еще была взбудоражена и раздражена. Проверив мобильник, она обнаружила несколько пропущенных звонков от Тариона. Королева Змей дала ему подсказку насчет действия Фиона. Увы, подсказка запоздала на несколько минут. Флинн едва не впал в бешенство, когда Рун рассказал о нападении на храм. Хвала богам, пока никто не произнес ни слова об их причастности к нападению мятежников на храм Урды. Так это было подано в новостях. Полукса, Мордука и Лань назвали героями, помешавшими головорезам Пиппы осквернить святыню. Самой Пипе удалось скрыться, и это омрачало торжество. Брайс решила, что разберется с этим потом, с атакой и массой других дерьмовых событий. «Наши действия тянут на государственную измену», — почесывая в затылке, сообщил Деклан. «Надеюсь, вы это понимаете». «Мы перед тобой в неоплатном долгу», — сказал Хант, разместившийся на подлокотнике дивана. «Тогда хотя бы частично оплатите его выпивкой», — попросил Деклан. «Это поможет мне успокаивать нервы. Пока я буду сидеть и гадать, не вломятся ли сюда волкожутни. Вот тебе для начала творческого разогрева». Рун подал другу порцию виски. Рун сел рядом с Брайс. На другом конце дивана сидели Гипаксия и Итан, оба притихшие и внимательные. Брайс не была настроена говорить. Обо всем, что они узнали от Баксиана, рассказал Хант. Следом Рун раскрыл всю правду королеве-ведьм и трем спрайтам, устроившимся на плечах Флина. Сам Флин сидел рядом с Декланом. Внимание Брайс то и дело возвращалось к Итану. Пока Деклан сосредотачивался для своего хакерского подвига, она тихо спросила волка. «Ты знал про отношения Даники и Баксиана?» В лице Итана ничего не изменилось. «Нет, конечно. Я думал, у них сторону...» Он покачал головой. «Даже не знаю, как к этому относиться. Я ни разу не улавливал на ней чужие запахи». «Я тоже не улавливала. Наверное, ее дар ищейки позволял умело их скрывать». Брайс кашлянула. «Меня бы это все равно не задело». «Да, а меня бы задело», — возразил Итан. «И не только меня. Мало того, что Баксиан не волк, он редкостный придурок», — вставил Хант, не отрываясь от экрана своего мобильника. «Ага», — подхватил Итан. «И то, что он спас ваши шкуры, дело не меняет». «Что теперь об этом говорить?» — сказал Флинн. «Никого не хочу обидеть, но Даники больше нет». «Неужели?» — сухо бросила ему Брайс. «А я и не заметила». Флинн отмахнулся. Спрайты на его плечах сочувственно заохали. Брайс оставалось лишь выпучить глаза. Флинн получил то, в чем всегда нуждался — собственную группу поддержки. Воздыхательниц, готовых постоянно следовать за ним по пятам. «Может, вспомнишь, как выпустил драконессу за пределы дома и по глупости своей решил, будто она станет подчиняться твоим приказам?» «А может, ты вспомнишь, как хотела выйти за меня замуж и на всех своих тетрадках писала госпожа Брайс Флинн?» Хант подавил смешок. «Раз уж ты ударился в воспоминания, давай вспомним, как ты годами докучал мне предложениями трахнуться, но у меня имелись принципы». «Весьма необычное поведение для королевских особ», — заметила Гипаксия. «Ты даже не представляешь», — пробормотал Рун, заработав улыбку королевы-ведьм. Брайс заметила, как лицо брата вспыхнуло и погасло. Неужели он узнал о связи Гипаксии с Селестеной? Брайс не представляла иной причины, заставившей его помрачнеть. «А где Тарион?» — спросил Хант, обведя взглядом помещение. «Он же у вас квартирует». «Наверху он», — ответил Рун. «Тариону они расскажут потом. И Кормаку, когда тот выполнит очередное распоряжение своего отца». Деклан вдруг нахмурился и отпустил несколько ругательств. «У меня хорошая и плохая новости». «Начинай с плохой», — попросила Брайс. «Мне никаким мыслимым и немыслимым хакерским способом не проникнуть в архивную систему Астериев. Защита там — просто броня. Ничего подобного еще не видел. Сделано так, что позавидуешь». «Нам все равно не понять твоих фанатских компьютерных восторгов», — проворчал Хант. «Давай хорошую новость». «Зато система камер в Вечном Дворце отнюдь не защищена броней». «И что это нам даст?» — столь же ворчливо спросил Хант. «По меньшей мере я смогу подтвердить, действительно ли Софи Реннест получала доступ в то помещение». «А еще мы узнаем, где именно оно находится», — сказала Брайс. Итан и Гипаксия согласно кивнули. «Вытаскивай записи камер». «Быстрых результатов не ждите», — предупредил Деклан. «Нас ждет длинный вечер, переходящий в ночь». Через час Итана отправили будить Тариона. Брайс смогла насладиться зрелищем заспанного русала, на котором не было ничего, кроме джинсов. Тарион плюхнулся на диван рядом с Гипаксией. «Привет, Пакс», — сказал он, обняв королеву за плечи. «Ты никак проспал целый день?» — спросила она, сбросив его руку. «Такова жизнь повесы». На весенней встрече они быстро сдружились. Не знай Брайс об отношениях Гипаксии и Архангелице, она бы подумала, что отношения между русалом и королевой-ведьм вышли за рамки дружеских. Интересно, знает ли Тарион? Аруна не бесила, что его невеста и русал после встречи поддерживали контакты, тогда как его самого Гипаксия старательно избегала. Сейчас Рун, наблюдая за поведением Тариона, лишь слегка нахмурился. Ближе к полуночи Деклан торжествующе объявил. «Охренеть! Вот она, собственной персоной!» Хант едва не подмял Руна, когда оба бросились к ноутбуку. Брайс, разумеется, оказалась возле ноутбука первой. Увиденное заставило ее выругаться. Хант отпихнул Руна и занял место рядом со своей истинной парой. Итан, Тарион, Гипаксия и Флинн с его огненной свитой расположились вокруг. «Выглядит совсем молодой», — заметил Хант. «Так она и была молодой», — сказал Рун. Дек добыл фото Софи с ее старого университетского пропуска и включил программу поиска лиц на записях с камер. Брайс несколько раз пыталась позвонить Кормаку, но Аваленский принц не отвечал. Все молча следили за воспроизведением записей. Полы Астерийского архива были выложены мрамором, а стены отделаны деревом. Запись шла с камеры под потолком. На экране появилась Софи в белой форме архивных служащих. Она шла мимо полок с древними документами. «Дверь 7 — это точка 3 альфа-омега», — сказал Деклан, кивая на деревянную дверь за стеллажом. «Это написано на двери. Видно плохо, но можно разобрать». Надпись увидели все. Приложив к современному замку карточку пропуска, Софи прошла внутрь и закрыла за собой тяжелую, украшенную резьбой дверь. «Она пробыла за дверью 15 минут», — сказал Деклан, проматывая запись. «Сейчас она выходит». Софи вышла. Как в момент входа, ее движения были спокойными. «При ней ничего нет. И под одеждой ничего не спрятано», — согласился Рун. «Компьютер также ничего не обнаружил», — сказал Деклан. «Она ничего не вносила и не выносила. Но обратите внимание на ее лицо. Оно смертельно бледно». Таким же, по словам Баксиана, было и лицо Сандриеллы. «Когда Софи там появлялась?» — спросила Брайс. Хант стиснул ее колено, словно ему требовалось убедиться, что его истинная пара здесь, рядом с ним, и ей ничего не грозит. «Два месяца назад», — ответил Деклан. «Накануне ее путешествия в Каваллу. Ей понадобилось целых 3 года ухищрений, чтобы попасть в это помещение», — недоумевал Рун. «А ты знаешь, насколько изощренная там система безопасности?» — спросил Хант. «Мне вообще не верится, что она туда попала». «Аталар, я осведомлен о тамошней системе безопасности», — напряженно ответил Рун. «Нам придется повторить ее трюк», — сказала Брайс. Все обернулись к ней. Брайс продолжала внимательно смотреть на экран ноутбука, на молодую женщину, выходившую из древнего архива. У Ханта свело живот. Он уже знал, какие слова произнесет Брайс, и не ошибся. «Нам нужно попасть в Вечный Город, в Астерийский архив». «Брайс», — произнес он, ощущая нарастающий ужас. Он еще мог примириться с их причастностью к затеям Кормака и планам Аффиона, но это был совершенно новый уровень, опасно близкий к его действиям 200-летней давности, когда он возглавил армию Шахары, армию падших. «Я хочу знать то, о чем узнала Софи», — произнесла сквозь зубы Брайс, «и то, ради чего Даника рисковала жизнью». После услышанного от Баксиана ей еще острее захотелось узнать всю правду. Это касалось не только желания использовать сведения как оружие против астериев. Даника считала, что эти сведения изменят мир, возможно, спасут его. Могла ли Брайс теперь отойти в сторону? «Ты говоришь о проникновении в самое охраняемое место на Мидгарде», — осторожно напомнил ей Тарион. «Это равносильно проникновению во вражескую крепость». «Если Софи смогла, я тоже смогу». Рун кашлянул, привлекая ее внимание к себе. «Брайс, надеюсь, ты понимаешь, что никто из нас не знает внутреннего устройства дворца. Нам придется действовать вслепую». Сидевший рядом Хант напрягся. Брайс знала это особое напряжение, особенно на его лице. Он заслонялся от слишком ярких воспоминаний о тронном зале и застенках. Он помнил кровь, крики и боль. Он ей рассказывал. Брайс прижалась к нему, вложив в этот жест всю свою любовь. «Мы не будем действовать вслепую», — сказала она брату, дерзко вскинув голову. «Кое-кто очень хорошо знаком с их дворцом». Итан сидел на диване. Брайс с Аталаром давно ушли домой. Рун, Дек и Флинн отправились на дежурство. Спрайты последовали за Флинном, оставив Итана наедине с Тарионом. «Ну что, готов к новому балагану?» — спросил его русал. Тарион сидел, уперев локти в колени, и играл в видеоигру на большом экране. «Разве у меня есть выбор? Только готовиться». Итан играл на своей части экрана, двигая джойстиком. «Ты, поди, привык к ситуациям, когда ставки чрезмерно высоки? Участие в решающих матчах и все такое?» «Было. Дважды в университете. И 3 раза в средней школе». «Да, я знаю. В смысле, видел те игры». Тарион щелкнул джойстиком. Казалось, он поглощен игрой и больше ни о чем не думает. Как будто не он сегодня побывал в гнезде королевы змей. «Ты сегодня на редкость спокоен», — усмехнулся русал. «А мы ведь тут всего наслушались». «Я считаю, что Флинн прав. Была Даника истинной парой Баксиана или нет? Какая теперь разница? Она мертва», — сказал Итан, почувствовав, как у него больно кольнуло в груди. «Я имел в виду мятежников и короля подземья. Жуть, но знать не мешает». «Разве после весны в нашей жизни осталась хоть какая-то иллюзия нормальности?» — спросил Итан. «И то правда». Несколько минут они играли молча. «Слушай, а какие у тебя отношения с дочкой речной королевы?» — вдруг спросил Итан. 10 лет, как я с ней помолвлен». Не отрываясь от экрана, ответил Тарион. «Это все, что могу сказать». «Ты ее любишь?» «Ни капельки». «Тогда зачем тебе эта помолвка?» «Я тогда был глупый. Больше думал не головой, а тем, что между ног. Мне отчаянно захотелось ее трахнуть. Вот я и поклялся ей в любви. Думал, что наутро все переиграю. Оказалось, переиграть не удалось». «Цинично с твоей стороны». «Не спорю». Тарион поставил игру на паузу. «А ты с кем-нибудь встречаешься?» Итан не понимал, почему этот вопрос вызвал в его памяти лицо волчицы, рабыни-астронома. «Разве Рун не рассказывал тебе о моем прошлом?» «Ты про то, как неровно дышал к Брайс?» «Нет, не рассказывал». «Тогда как ты об этом узнал?» «Брайс есть Брайс. К ней все неровно дышат». «Мне она всегда нравилась». «Вот-вот». Итан оскалил зубы. «Но те чувства к ней остались в прошлом». «Хорошо. А то Аталар тебя убьет и изжарит труп». «Пусть попробует». «Он попробует и выйдет победителем. Правда, я сомневаюсь, что волчатина, прожаренная на медленном огне, имеет приятный вкус. Даже если мясо вымочить в соусе». Мне тогда бы было уже все равно». Тарион усмехнулся. «Только не делай никаких трагических романтических глупостей, чтобы завоевать ее расположение. Я видел таких молодцев и могу сказать, это не прокатывает, особенно когда ты мертв». «Помирать не в моих планах, но спасибо за предупреждение». Тарион перестал улыбаться. «Я не шучу. И вот что. Пусть Брайс мне яйца оторвет и в глотку запихнет, но я скажу. Если у тебя остались незаконченные дела, постарайся завершить их до того, как мы отправимся в Вечный город. Так, на всякий случай». «На случай, если они не вернутся. Такое вполне может быть». Итан вздохнул. Отложил джойстик, затем встал с дивана. Тарион вопросительно посмотрел на него. «Надо кое-что доделать», — сказал Итан. Глава 66. «Должно быть, ты поглупела в 10 раз!» — прошипела Фьюри. Они с Брайс сидели за стойкой дешевого бара, потягивая напитки. Минувшим вечером, когда Брайс ей позвонила, Фьюри наотрез отказалась встречаться. Брайс не успокоилась и целое утро донимала ее звонками, пока не вынудила наемницу согласиться на встречу в этом занюханном баре. Ночью Брайс почти не сомкнула глаз, хотя Хант постарался утомить ее в постели. Ее разум не мог остановиться, снова и снова прокручивая услышанное. У Даники была истинная пара. Сабина об этом знала. Истинная пара продолжал любить Данику даже после ее смерти. А Даника ни словом не обмолвилась об этом с Брайс. «Согласна, это безумие», — пробормотала Брайс, покачивая бокалом со смесью виски и имбирного пива. «Я буду признательна тебе за любую помощь. Помощи тебе понадобится много, но на меня не рассчитывай. Ты действительно спятила». Фьюри наклонилась к самому уху Брайс. «Знаешь, что они с тобой сделают, если схватят? Знаешь, что они сделают с твоей семьей, с Юнипер, дабы усугубить твое наказание? Видела, как Гарпи обошлась с мятежниками? А знаешь, как Мордок любит истязать своих жертв? Я всегда стараюсь держаться от него подальше. Все они бездушные существа. И Астерии с радостью поручат им разобраться с тобой и всеми, кто тебе дорог». «Знаю», — тихо сказала Брайс. «Но помоги мне сделать так, чтобы меня не поймали. Ты, наверное, думаешь, что у меня есть подробные планы Хрустального дворца. Я знаю, что ты там бывала, и не раз. Память у тебя лучше, чем у кого-либо из нас. Попытаешься меня убедить, что во время посещения дворца ты ничего не подмечала? Не обращала внимания на входы и выходы, посты охраны и системы безопасности? Обращала, но ты говоришь про архив. О нем я имею лишь самое общее представление. Я бывала в тамошних коридорах, но не в архивных помещениях. Разве тебе не хочется узнать, что хранится внутри? Что, по предположениям Даники, находилось в том самом помещении?» Фьюри отхлебнула из стаканчика. Она пила водку со льдом. «Не пытайся меня втянуть в ваши дерьмовые затеи. Я работала на обе стороны, и ни одна не стоит потраченных усилий. И уж, конечно, ни одна не стоит потраченной жизни. Твоей. Мы не работаем на обе стороны». «На какую сторону вы работаете?» «На сторону правды», — без обиняков ответила Брайс. «Мы хотим знать правду». Фьюри буравила ее глазами. Взгляд обжигал, но Брайс выдержала. «В таком случае ты действительно спятила. Я на время уеду отсюда и увезу Юну. Заляжем на дно». «Правильно». Как ей предупредить родителей, чтобы не вызвать подозрений? «Ты сможешь с собой взять Сирингса?» Она не могла оставить Химера неизвестно на кого. «Возьму», — вздохнула Фьюри и махнула официанту, чтобы принес еще порцию водки со льдом. «Я дам тебе сведения, которыми располагаю». Thank you. Невеста Тариона сидела на краю причала. На другом берегу, за туманами, находился костяной квартал. Изящные ноги она погрузила в бирюзовую воду и болтала ими, вздымая брызги, которые в лучах солнца вспыхивали, всеми цветами радуги. Ее черные волосы были распущены и роскошными волнами ниспадали на худенькую спину. Когда-то ее красота завораживала его, манила к себе. Сейчас эта красота оказалась жерновом на шее. «Спасибо, что согласилась встретиться со мной». Час назад он послал выдра с запиской. Дочь речной королевы повернулась. На ее лице появилась искренняя простодушная улыбка. Тарион с трудом сглотнул. На губернаторском балу его невеста была такой сияющей. Звезды в глазах. С каким ликованием она танцевала. А как смеялась. 10 лет. 10 напрасно потерянных лет для обоих. Он посоветовал Холструму завершить незаконченные дела. Что ж, нужно и самому последовать этому совету. Тарион приблизился на шаг. В реке шныряли собеки, пристально следя за обоими. На суше ее охранники стояли полукольцом с копьями наперевес, готовые в случае чего пронзить его. «Мне хотелось с тобой поговорить». Ее улыбка сменилась настороженностью. Тариону показалось, что собеки подплыли ближе. Туристы, заметившие тварей, защелкали камерами телефонов. Естественно, от их внимания не ускользнула и красавица-дочь речной королевы. Не самое удачное место для такой встречи. Слишком много посторонних глаз и ушей. Но если бы они встретились на Голубом дворе и речной королеве донесли бы об этом, Тарион уже не увидел бы суши. Его бы заперли на дне навсегда, и он разделил бы участь смертных, попадавших во владение королевы. «Ты хочешь разорвать помолвку?» — сказала она. Ее глаза помрачнели и стали похожи на небо, густо затянутое грозовыми тучами. Инстинкт требовал от него придумать какую-нибудь успокоительную ложь, но если ему суждено умереть от астериев или от руки речной королевы, он умрет, оставаясь честным. «Да», — ответил Тарион. «Думаешь, я не знала? Знала, причем давно. Если бы ты хотел жениться на мне, давно бы предпринял необходимые шаги». Она сердито наморщила нос. «Сколько лет я пыталась вызвать у тебя хоть какое-то внимание к себе, хоть какой-то интимный интерес. Я шла на все, только бы исправить положение». Тарион умолчал о ее мстительности, обидчивости и детских капризах. Она болтнула ногами, подняв фонтан брызг. «А что я слышала в ответ? Я сейчас занят важным делом. Заканчивалось одно важное дело, начиналось другое, третье. То у тебя ломался глиссер, то тебе требовалось срочно навестить мою мать, а еще твои друзья на суше». Воздух вокруг нее затрещал от магической силы. «Думаешь, на Голубом дворе никто ничего не видит? Думаешь, там не знают, что ты не хочешь возвращаться домой?» У Тариона перехватило дыхание. Как же он недооценивал ее! «Если ты все это знала, почему же сама не разорвала помолвку?» — решился он спросить. «Во мне до последнего теплилась надежда, что ты изменишься. Как наивная дура, я ежедневно молилась Огинос, чтобы ты пришел ко мне по доброй воле. Но теперь надежда погасла». Дочь речной королевы встала. Она уступала ему ростом, однако сейчас казалась выше на целую голову. Ее слова были подобны холодному ветру, подувшему над водой. «Ты хочешь остаться здесь, среди этой грязи и шума?» «Я...» Он тщательно подыскивал слова. «Да, хочу». Она медленно покачала головой. «Мама предупреждала меня об этом. О тебе. Твое сердце не лежит ко мне и никогда не лежало». «Отлично. По крайней мере, теперь она узнала правду». И все же Тарион решил продолжить разговор. «Мне на какое-то время нужно покинуть город», — как можно мягче начал он. «Давай подробно обо всем поговорим, когда я вернусь. Нам нужно очень многое обсудить». «Довольно разговоров», — Она подошла к кромке причала, бурля магической силой. Волны выплескивались на набережную, заливая камни и босые ступни дочери речной королевы. «Поплыли на дно». «Не могу». Он не хотел, зная, что его там ждет. Ее зубы сверкнули, став более похожими на акулье. «Тогда посмотрим, как мама отнесется к этому», — прошипела она и прыгнула в реку. Тарион думал, не прыгнуть ли следом. «Нет, зачем?» Его ладони стали липкими от пота. «Сколько времени у него есть? Не больше получаса? 30 минут, после чего его насильно утянут на дно, и он уже никогда не поднимется на поверхность». Тяжело дыша, Тарион провел руками по вспотевшим волосам. Огляделся по сторонам. Его взгляд остановился на западной части города, на невысоких домишках, предшествующих небоскребам центрального делового района. Селестена не захочет вмешиваться. Брайс с Руном не имеют такой власти. А шансы, что командир Сэндос и ее конь Глубин появятся здесь в ближайшие 30 минут, равны нулю. Только одна особа могла вступить в поединок с речной королевой и уцелеть. Только одна особа, с которой даже речная королева не рискнет схлестываться. Только она ценила сильных бойцов и прятала их от врагов. И только до нее он успеет добраться за это короткое время. Не раздумывая, Тарион помчался со всех ног. «Еще раз спасибо за то, что провела меня сюда», — сказал Гипаксий Итан. Оба находились в логове, в приемной кабинета предводителя. Странно, что он попросил королеву-ведьм провести его в его же дом. Но иного способа не существовало. «Друзья всегда так поступают», — приветливо улыбнулась ему Гипаксия. «Считаю за честь называться твоим другом», — склонил голову Итан. Его охватывала гордость, когда несколько минут назад он вместе с этой сильной и доброй женщиной проходил через ворота логова. И пусть караульные волки язвительно скалились на него. Тихий старческий голос позвал его по имени. Итан встал с кожаного кресла. «Я быстро», — сказал он, улыбнувшись Гипаксии. Она ободряюще махнула ему. Внутренне собравшись, Итан открыл дверь и пошел в официальный кабинет старого волка. Вдоль стен, отделанных деревом, тянулись книжные стеллажи. Корешки книг поблескивали на полуденном солнце. Предводитель вальбарских волков сидел за письменным столом, склонившись над грудой бумаг. Рядом стояла Сабина, пристально следя за каждым движением дрожащей отцовской руки. Итан замер. Сабина оскалила зубы. Но старый волк поднял голову и сказал: «Рад тебя видеть, мальчик». «Спасибо, что согласились встретиться со мною», — начал Итан. Сабина знала, что у Даники была истинная пара и что Баксиан сейчас находится в городе полумесяца. Итан отогнал эти мысли и сказал: «Знаю, насколько вы заняты, поэтому...» «Пошел вон!» — прорычала Сабина. Итан показал ей волка в себе. Властность, которую всегда ощущал, но прежде не показывал. «Продолжай, Итан, я тебя слушаю». Итан расправил плечи, заложив руки за спину. В такой позе он всегда выслушивал наставления тренера. Плевать ему на злобствующую Сабину. «Одна из мистиков астронома — волчица. Причем альфа-волчица». Эти слова прозвучали в полной тишине. Предводитель не сказал ни слова, но Сабина настороженно прищурилась. «Она родом из Нены. Ее продали в столь раннем возрасте, что она не знает ни своего имени, ни возраста. Сомневаюсь, знает ли она, что является альфой, но она — волчица, и ее участь в поганой ванне ничуть не лучше участи рабыни. Мы не можем оставить ее там». «Нам-то какое дело до собственности астронома?» — спросила Сабина. «Она волчица», — повторил Итан. «Этого более чем достаточно, чтобы мы ей помогли. На планете полным-полно волков, и альфа-особей среди них тоже хватает. Но не все они относятся к нашей сфере ответственности», — заявила Сабина, вновь оскалив зубы. «Это твоя новая авантюра, которую ты проворачиваешь вместе со шлюхой-полукровкой?» Говоря это, она язвительно улыбалась, однако Итан помнил, как Сабина вломилась в квартиру Брайс и требовала держаться подальше от волчьих дел. А ведь ею двигал еще и страх, что Брайс может поддержать Итана. Неужели Сабина ощущала страх быть свергнутой? Итан отбросил эти мысли. Если он даст волю эмоциям и начнет сыпать бездоказательными обвинениями, он ничем не поможет рабыне-астронома. «Я просто хотел помочь той женщине». «Нашел себе новый род занятий, Холстром? Погрузился в благотворительность?» Итан проглотил слова, готовые вырваться наружу, и лишь сказал: «Даника непременно что-нибудь сделала бы». «Даника была глупой идеалисткой», — злобно бросила ему Сабина. «Не трать наше время на свои дурацкие затеи». Итан взглянул на предводителя. Старый волк молчал. Казалось, сообщение о пленнице-волчице не произвело на него никакого впечатления. Итан повернулся и вышел. «Так скоро?» — спросила Гипаксия, поднимаясь ему навстречу. «Да». Он рассказал о мистике. Он предполагал, он сделал то, что смог. Можно без особых сожалений отправляться на Пангеру. Из кабинета вышла Сабина. Зарычала на Итана, но осеклась, увидев Гипаксию. Королева ведьм с исключительным спокойствием выдержала взгляд Сабины. Фыркнув, волчица покинула приемную и хлопнула коридорной дверью. «Идем», — сказал Гипаксии Итан. Но дверь кабинета снова открылась. В проеме стоял предводитель, держась за косяк. «Та женщина-мистик», — произнес он, слегка задыхаясь, словно путь от стола до двери его утомил. «Как она выглядит?» «Каштановые волосы, пожалуй, среднего оттенка, бледная кожа». Под такое описание могло подпадать множество женщин. «А ее запах? От нее пахло снегом или углями?» Итан застыл. Пол качнулся у него под ногами или показалось? «Откуда вы знаете?» — спросил он. «Потому что Сабина не единственная наследница из рода Фендеров», — ответил старый волк, склонив седую голову. Теперь уже качнулся сам Итан. Так вот, зачем Сабина приходила в квартиру Брайс? Не только потребовать, чтобы Брайс не вмешивалась в волчьи дела. Не только помешать Итану стать претендентом на первенство. Была еще одна цель — напугать Брайс, чтобы та случайно не узнала о существовании истинной, законной альтернативы власти Сабины. Она знала, Брайс не остановится ни перед чем, только бы найти другого наследника или наследницу. И Сабина приложит все силы, чтобы заблаговременно избавиться от соперников. Глава 67. Тарион влетел в гнездо королевы змей, когда у него оставались считанные минуты, а потом начнется хел кромешный. Ариадна расположилась на ковре. Сегодня она читала книгу, лежа на животе и покачивая голыми ступнями. Вместе со ступнями покачивались и ее широкие соблазнительные ягодицы. В другое время Тарион бы воздал должное такому сокровищу. «Она в своей гостиной», — бросила драконесса, не отрываясь от книги. Тарион бросился туда. Королева змей полулежала на диване у окна, выходящего на яму для поединков. Арена не пустовала, но королева смотрела не на поединок, а на экран электронного планшета. «А, это ты, русал?» — вместо приветствия произнесла она. Я хочу стать одним из твоих ведущих бойцов». Она медленно подняла голову от планшета. «Я не принимаю добровольцев». «Так купи меня». «Ты же не раб, Русал». «Я готов продаться тебе». И по звучанию, и по существу это предложение было полнейшим безумием. Но возникшая ситуация не оставляла Тариону иного выбора. На Голубом дворе его ожидало такое же рабство, если не хуже. По крайней мере, здесь он будет свободен от удушающей атмосферы двора. Королева змей отложила планшет. «Свободный гражданин, добровольно продающий себя в рабство, так не делается». «Ты сама себе закон. Ты это можешь сделать». «Твоя королева разъярится, и все здесь затопит». «Она не настолько глупа, чтобы идти с тобой на конфликт». «Потому-то ты и бросился искать у меня защиты». Тарион взглянул на часы телефона. Осталось минут 10, если не меньше. «Меня в любом случае ждет плен. В подводном дворце королевы или здесь. Я выбираю здесь, поскольку от меня не потребуют участия в производстве наследников трона». «Чтобы освободиться от власти речной королевы, ты становишься рабом». Судя по лицу змеюки, даже она подумывала, не спятил ли он. «Может, подскажешь иной способ? Мой запас идей истощился». Королева змей наклонила голову, тряхнув короткой стрижкой. «Настоящий делец сказал бы тебе, что иного способа нет, и принял бы твое абсурдное предложение». Ее пурпурные губы изогнулись в улыбке. «Но...» Ее взгляд переместился туда, где у неприметной двери стояли фейтские охранники. О том, что находилось за дверью, Тарион мог лишь гадать. Возможно, ее спальня. Зачем королеве понадобилось охранять свои внутренние покои, было вне его понимания. «Эти фейтсы дезертировали от короля осени, принесли мне клятву на верность и оказались верными». «Я готов сделать то же самое. Считай, что я уже дезертировал от речной королевы. Мне всего-навсего нужно раз в день погружаться в воду, и я буду в полном порядке». «Думаешь, ты у меня первый боец, Русал?» — усмехнулась она. «Несколькими этажами ниже есть небольшой бассейн. Вода туда поступает прямо из Истраса. Он в твоем распоряжении. А что касается дезертирства... это посложнее, чем взять и заявить». Королева змей встала, завернула рукав черного спортивного костюма. Тарион увидел татуировку, змея, обвивающаяся вокруг полумесяца. Она поднесла запястье ко рту, прокусила. Из ранки хлынула кровь темнее обычной. «Пей». Пол гулко задрожал. Тарион знал, виной тому не поединок в яме. На него надвигалось что-то древнее и первозданное, готовое утащить в речные глубины. Тарион схватил руку королевы змей и поднес ко рту. Если он дезертировал от речной королевы, в один прекрасный день он дезертирует и от королевы змей. Он ни о чем не спрашивал, приник губами к ее запястью. Рот наполнился ее кровью, в голове ни капли сомнения. Кровь обожгла ему рот, затем глотку. Тарион попятился, кашляя и держась за горло. Кровь и яд королевы змей растворились у него в горле, в груди и в сердце. Его пронзило нечто холодное, острое, вечное. Тарион рухнул на колени. Громыхание прекратилось. Сила, явившаяся за ним, отступила, словно тот, за кем она охотилась, исчез. Тарион шумно дышал, готовясь встретить ледяную смерть. Но ничего не произошло. Только смутное ощущение холода и спокойствия. Он медленно поднял глаза на королеву змей. «Кажется, трюк удался», — улыбнулась она. Тарион поднялся на нетвердые ноги. Покачиваясь, дотронулся до места на груди, где ощущалась странная пустота. «Твой первый поединок сегодня вечером», — продолжая улыбаться, сообщила она. «А пока Предлагаю отдохнуть. Вначале я должен помочь друзьям кое-что завершить. Ах, да, эти ваши афионские штучки. Вроде того. Мне нужно им помочь. Прежде чем отдаваться под мою власть, ты должен был это обговорить. Позволь мне помочь им. Я вернусь и буду выступать у тебя, пока от меня хоть что-то остается. Она тихо засмеялась. Ну что ж, Тарион Кетос, отправляйся помогать своим друзьям. Но когда все закончится... Ее глаза сверкнули зеленым огнем, и Тарион почувствовал, что его тело отодвинулось куда-то далеко. Ее воля стала его волей, ее желания — его собственными. Он в лепешку расшибется, выполняя ее приказы. «Ты ко мне вернешься». «Я вернусь к тебе», — произнес он, не узнавая собственного голоса. В самой глубине его души раздался слабый крик. «Иди», — королева змей указала на коридор. Он поплелся по коридору, чувствуя, что идет не совсем по своей воле. С каждым шагом, отдалявшим его от королевы, расстояние между ним и телом сокращалось. Мысли вновь становились его собственными, хотя и... «Ты с ума сошел?» — взглянула на него Ариадна, когда он проходил мимо. «Тот же вопрос я могу задать и тебе». Лицо драконессы напряглось. Она молча вернулась к чтению. Тарион шел к своим друзьям и мог поклясться, что невидимая цепь растягивалась. Бесконечный поводок, на который его посадили, куда бы он ни отправился и как далеко ни находился бы от гнезда королевы змей. Возврата к прежней жизни не было. Он ее продал. Итан сидел на скамейке в одном из парков лунного леса. От логова его отделяло несколько кварталов. Он до сих пор не мог прийти в себя от слов предводителя, от шокирующей правды, которая меняла все. Волчица Мистик была из рода Фендеров, одной из альфа-волков этого рода. Ничего больше Итану узнать не удалось. Взгляд предводителя помутнел. Чувствовалось, ноги его не держали. Целебная магия Гипакси ослабила боль, мучившую старого волка. Вдвоем они усадили его за письменный стол, где он и уснул. «Мне кажется, я подверг ее смертельной опасности», — признался Итан, вдыхая осенний воздух. «Каким образом?» — насторожилась Гипаксия. «Думаю, Сабина знает. Или уже догадалась. Еще одна альфа-волчица в роду. Чем это грозило вальбарским волкам? Но как она оказалась в этой проклятой ванне? Ах да, родители продали. Тогда как ее родители попали в Нену? Сабина ее погубит. Даже если Сабина считает себя единственной в настоящее время альфа-волчицей, может, до нее доходили слухи. Сабина не станет разбираться. Она попросту уничтожит любую угрозу собственной власти». «Значит, Мистик не является чьей-то сестрой или давно исчезнувшей дочерью?» «Я так не думаю. У Сабины был старший брат, но она победила его в открытом поединке. Это случилось за много десятилетий до моего рождения. Взяла его титул вероятного претендента и стала альфой. Я думал, ее брат умер, но, может быть, его изгнали? Понятия не имею». «Что мы можем сделать?» С предельной серьезностью спросила Гипаксия. Итан сглотнул. «Мне не нравится нарушать данные обещания». «Но ведь ты хочешь это сделать. Обязанности моего телохранителя мешают тебе заниматься судьбой волчицы». «Да, и еще». Он покачал головой. «Я не могу отправиться на Пангеру с остальными. Если в роду Фендеров есть другая наследница, и это не Сабина... Тогда будущее, на которое возлагала надежды Даника, может стать реальностью. Если он найдет способ сохранить Мистику жизнь, если вызволит ее из ванны астронома, «Я должен остаться в городе», — помолчав, сказал Итан. «Охранять ее». Его не волновало, если придется разбить лагерь рядом с домом астронома. Волки никогда не бросали своих. Друзья тоже не бросают своих, но он знал, Брайс и остальные его поймут. «Я должен докопаться до правды. Не только ради волков Вальбары, ради собственного будущего. Хочешь, я сама сообщу твоим друзьям?» — предложила Гипаксия. «Правда, мне будет недоставать такого стража, как ты». «Уверен, Флин и его верные спрайты будут только счастливы тебя охранять». Гипаксия тихо засмеялась. «Пожалуйста, не рассказывай им. В первую очередь Брайс, еще об одной наследнице Фендеров. Это ее отвлечет, а ей сейчас нужно сосредоточиться на другом. А это задание он возьмет на себя. В ту страшную ночь он не сумел помочь Данике, и она погибла. Такое не повторится. Наверное, Урда оставила его в живых для этой миссии. Он завершит то, что не успела завершить Даника. Он защитит наследницу Фендеров, чего бы ему это ни стоило. Передай моим друзьям, что мне нужно остаться в городе по волчьим делам. Почему бы тебе самому не сказать им об этом? Итан вскочил со скамейки. Возможно, он и так уже опоздал. Мне дорога каждая минута. Он поклонился королеве ведьм. Спасибо за все. «Будь осторожен, Итан!» Печально улыбнулась ему Гипаксия. «И ты тоже». Трусцой он двинулся к дому астронома и на бегу отправил Брайс сообщение. «У меня появилось важное дело. Гипаксия расскажет подробности. Но я хотел тебя поблагодарить за преодоленную ненависть и за поддержку. Ты всегда меня поддерживала». Брайс ответила немедленно. «И всегда буду». Добавив к сообщению несколько сердечек, отчего сердце Итана было готово расколоться, Итан убрал телефон, отодвинул давнюю боль и обернулся волком. Впервые за долгие недели он не ощутил горечи изгнания из стаи. Нет, он принял волчье обличье не просто так. У него была цель. Все быстрее Итан бежал к дому астронома, чтобы начать долгую слежку за местом, где держали в плену наследницу Фендеров. Рун не видел ясного дня с той самой ночи после губернаторского бала. С тех пор, как он ее поцеловал, а потом другой мужчина грубо утащил ее в реальный мир. Он помнил боль, звучавшую в ее голосе. Но сейчас она сидела рядом с ним на диване, тихая и настороженная. «Привет», — поздоровался Рун. «Я больше не могу с тобой встречаться», — услышал он в ответ. «Почему?» Судорожно вздохнул он. «То, что произошло между нами в ночь равноденствия, не повторится». Она встала. «Это было опасно, безрассудно и вызвано чистым безумием. Пипа Спецес побывала в вашем городе. Напала на ваш храм вместе с головорезами из Светопада. Вскоре Лунатион станет полем сражения». Рун скрестил руки на груди. Направил внимание внутрь, к инстинктивной появляющейся завесе из ночной темноты и звезд. Он никогда не допытывался, откуда появилась эта завеса и почему разум автоматически скрывал его облик. Внимание Руна наткнулось на узелок внутри разума. Он потянул за узелок, и тот распался. Темнота и звезды исчезли, открыв ясному дню его лицо. «Что с тобой случилось?» — спросил Рун. «Тебе причинили вред?» «Со мной все в порядке», — напряженно ответила она. «Я не могу ставить под удар все, ради чего принесла себя в жертву». «Поцелуй со мной. Это угроза?» «Это отвлекает от цели, лишает меня бдительности. Мне придется вновь ее повышать». Ясный день прошлась взад-вперед. «Как бы я хотела быть обыкновенной женщиной. Как бы я хотела встретиться с тобой при других обстоятельствах. Еще давно, раньше, чем впуталась во все это». Ее грудь тяжело вздымалась, вспыхивая россыпью искорок. Она подняла голову и наверняка сейчас видела его взгляд из-за завесы пламени. «Ты напоминаешь мне, что я живая. Я уже говорила тебе, и это не просто слова. Я действительно так ощущаю. Но это чувство может меня погубить. И тебя заодно». «Я не понимаю, в чем угроза», — признался Рун. «Если поцелуй отвлекает тебя, это совсем неплохо». Он подмигнул, отчаянно желая видеть ее улыбку. «Мужчина, который мешал нам, если он узнает о твоем существовании, он тебя убьет, а меня заставит смотреть». «Ты его боишься?» В душе Руна зашевелилось какое-то древнее чувство. Готовность вступить в поединок за любимую женщину. «Да, боюсь. Его гнев ужасен. Я видела, как он расправляется с врагами. Такого не пожелаешь никому». «И ты не можешь уйти от него?» «Нет». Ее смех был резким, на Руна повеяло пустотой. «Моя судьба связана с его судьбой». «Твоя судьба связана с моей», — возразил Рун, и эхо, долетевшее из темноты, повторило его слова. Он потянулся к ее руке. Взял в свою, не побоявшись пламени, завеса разошлась. Он увидел ее изящные пальцы, которые гладил своими. «Мой разум отыскал тебя во тьме. На другом берегу океана не понадобилось никаких кристаллов. Думаешь, все это пустяки?» Глаза ясного дня были закрыты, голова опущена. «Не могу», — прошептала она. Но она не остановила Руна, когда он подошел ближе и другой рукой обнял ее за талию. «Я найду тебя», — пообещал он, утыкаясь в ее огненные волосы. «Обещаю, однажды я тебя найду». Она вздрогнула, но не отстранилась, а приникла к нему и как будто растаяла от его слов. «Ты тоже напоминаешь мне, что я живой», — прошептал он. Она обняла Руна. Ясный день была довольно рослой, но при этом обладала удивительной женственной фигурой. Чувственные губы, полные груди с такой дразнящей нежностью, упирающейся в его грудь. И такие круглые, соблазнительные ягодицы. «Я так и не рассказала тебе конец той истории», — пробормотала она. «Про ведьму, превратившуюся в чудовище». «У нее хороший конец». Рун затаил дыхание. «Как ты помнишь, ведьма, пронзенная стрелой принца, упала на землю. Лес превратил ее в чудовище с острыми когтями и длинными клыками. Она порвала в клочья принца и его гончих». Пальцы ясного дня медленно двигались по спине Руна. «Целых 100 лет провела ведьма в обличье чудовища, бродя по лесу и убивая всякого, кто ей попадется. 100 лет — долгий срок. Она успела забыть, что когда-то была ведьмой, имела свой дом и любила этот лес». Дыхание ясного дня согревало ему грудь. «Но однажды в тот лес приехал воин. Он прослышал о чудовище, которое никто не мог убить. Почуяв его, ведьма решила расправиться и с ним. Однако воин, когда ее увидел, не испугался. Они смотрели друг на друга. Воин заплакал, ибо видел не кошмарное исчадие, а удивительную красавицу». Она судорожно выдохнула. «Любовь воина снова превратила чудовище в ведьму. От страшного зверя не осталось и следа. Воин остался жить с ведьмой в этом лесу. И они благополучно прожили до конца своей бессмертной жизни». «Такой конец нравится мне гораздо больше», — признался Рун, услышав тихий смех. Наклонившись, он поцеловал ей шею, вдохнув ее слабый запах. Его член мгновенно ожил и отвердел. «Да, Хэл, побери, этот запах, эта женщина!» Он вдруг почувствовал, что поступает правильно и справедливо. Это чувство укоренилось в нем. Рука ясного дня продолжала гладить ему спину. Каждое ее движение откликалось сладостной болью в его яйцах. Потом она прильнула к его груди. Огненные губы прошлись по узорам татуировки, коснулись левого соска с пирсингом. Язык облизал колечко. У Руна едва не взорвался мозг, когда он обнаружил, что стоит перед нею голым. Неужели он захотел остаться без одежды? А ясный день, не смущаясь, продолжала целовать его тело. Он снова провел рукой по ее талии, ощутив гладкую бархатистую кожу. «Ты этого хочешь?» — хрипло спросил он. «Да», — ответила она и поцеловала ему второй сосок. «Не знаю, получится ли у нас секс в таком состоянии». «А что нам мешает?» Ее пальцы достигли его ягодиц и дразняще впились в них. Член Руна задергался. «Есть только один способ проверить», — пробормотал Рун. Ясный день тихо засмеялась и подняла голову. Рун зажал ее лицо в ладонях и поцеловал ее в губы. Она открыла рот, и их языки встретились. Она была сладкой, как осеннее вино. Руну отчаянно захотелось войти в нее и насладиться всем, что она могла дать. Рун подхватил ее на руки. Она обвила ноги вокруг его талии, и его член оказался в опасной близости от желанного места. Но Рун понес ее на диван, уложил, затем лег сам, стараясь не придавливать ее собой. «Позволь увидеть твое лицо», — прошептал он, опуская руку ей между ног. «Ни за что», — ответила она. Рун не настаивал. Его пальцы уже проникли в ее влажное лоно, готовое его встретить. Он раздвинул ей ноги и встал на колени, потянувшись языком к заветному месту. И вдруг столкнулся с протестом собственного члена. Казалось, тот жил сам по себе и хотел поскорее оказаться во влагалище ясного дня. Иначе мощный выброс семени улетит в пространство. Рун ухватил член в кулак и несколько раз медленно качнул, добравшись языком до ее сокровищницы. Ясный день застонала, огненная завеса немного отодвинулась, и он был вознагражден зрелищем ее грудей. Затем рук, живота, ног и, наконец, она по-прежнему была соткана из огня, но теперь он ясно видел ее тело. Только голова оставалась за завесой, но и здесь завеса уменьшилась до маски, скрывающей черты лица. Длинные волосы каскадом не спадали по ее спине. «Какая ты красивая», — сказал Рун, гладя их. «Ты не видел моего лица». «Мне не надо его видеть». Рун приложил руку к ее сердцу. «Хотелось бы знать, что делаешь ты каждый день, каждую минуту? Я еще не встречал таких, как ты». «И я еще не встречала мужчин, подобных тебе». «Серьезно?» «Серьезно». Уловив в ее голосе дерзкие нотки, Рун наказал ее новым вторжением языка в лоно. «Рун», — простонала она. Боги, как же ему нравилось слышать свое имя из ее уст. Он просунул палец во влагалище, и стенки плотно сомкнулись. Эта женщина разбудит в нем все, что столько лет находилось в спячке. Ясный день потянул его за плечи. «Прошу тебя», — сказала она. Он зашипел, когда ее пальцы обвились вокруг члена, направив его внутрь. Едва войдя туда, Рун остановился. «Расскажи, как ты хочешь», — попросил он, целуя ей шею. «Как тебе нравится?» «По-настоящему», — ответила она, водя по его лицу. «Вот так я хочу». Рун протолкнул член глубже, едва не вскрикнув от совершенства ее лона. Ясный день застонала и выгнула спину. «Я сделал тебе больно?» — насторожился Рун. «Нет», — прошептала она, держа его лицо в ладонях. «Нет, ничуть». Стенки влагалища потрясающе давили на его член. «Я могу медленно», — сказал Рун, хотя не мог. Он никогда не делал это медленно, но ради нее постарается. «Не надо медленно», — тихо засмеялась она. Рун вытащил член почти до головки и тут же вошел в нее снова. Его толчки были ровными и ритмичными. От наслаждения, захлестнувшего его, он был готов вывернуться наизнанку. Ее руки впились ему в плечи. «Ты превосходишь все мои мечты», — призналась ясный день. «А ты мечтала об этом?» — улыбнулся он, утыкаясь ей в шею. Новый толчок вогнал его член по самое основание. «Да», — простонала она, словно член вытащил признание из глубины ее лона. «Каждую ночь, всякий раз, когда мне приходилось...» Она не договорила. Глубина поцелуев Руна не уступала глубине его толчков. Ясный день могла и не договаривать. Услышанное больно отозвалось в его груди. Рун наклонил ее бедра так, чтобы войти еще глубже. Ясный день схватилась за изогнутую боковую стенку дивана. «Рун!» — снова простонала она. Предупреждение, что она близка к оргазму. О том же говорило напряжение стенок влагалища. Это заставило Руна схватить ее за руки и усилить толчки. Их бедра двигались в совершенном ритме. Это было настолько удивительным, настолько реальным. Сплетение тел и сплетение душ. «Давай я ускорю твой оргазм». Выдохнул он и потянулся к ее клитору, медленно трогая этот чувствительный бугорок. Ясный день вскрикнула. Мышцы ее лона чуть растянулись и тут же снова сжали его член, сдавив кожу. Оргазм накрыл его. Не пытаясь сдерживаться, Рун выплеснул все скопившееся в нем семя, доставив наслаждение обоим. Их слияние продолжались. Оргазм следовал за оргазмом. Рун не представлял, как такое возможно, но его член не терял твердости. Ему было не насытиться ею. Хотелось еще, еще и еще. Дыхание обоих сталкивалось, как противоборствующие волны. Ясный день извивалась под ним. Он опустился ниже, положив голову ей на грудь. Ее сердце гулко стучало ему в ухо, но даже эти удары казались ему прекрасной музыкой. «Я...» — прошептала она. Ее пальцы блуждали в его волосах. «Знаю», — ответил Рун. «Так, у него не было ни с кем. Потрясающий секс, но...» Его душа лежала в обломках. Он поцеловал ее над грудью. «Наверное, мне нужно было вначале спросить, есть ли у тебя какие-то сведения для передачи», — сказал он. «Почему?» «Потому что теперь мой ум в совершенно разобранном состоянии, и я ничего не запомню». Опять этот чудесный негромкий смех. «Пока все спокойно. Пипа Спецес ускользнула после атаки на Храмурде. С тех пор о ней ничего не слышно». «Хорошо. Хотя, мне думается, мы могли бы воспользоваться отвлекающим маневром, чтобы отвести внимание». «Отчего?» Рун играл ее локоном, пытаясь определить цвет и плотность волос. Все состояло из чистого пламени. «Я собираюсь в ваши края». Ясный день замерла. «Как это понимать?» «Нам нужно попасть в астерийский архив». «Зачем?» «Важные сведения, добытые Софи Ренаст, находятся в одном из помещений архива». «Что?» Она приподнялась на локтях. «Ты же знаешь внутреннее устройство Хрустального дворца. Возможно, ты знакома и с архивом. Любые сведения. Мы бы были тебе очень признательны». «Вы намереваетесь проникнуть в Хрустальный дворец и попасть в архив?» «Да». «Рун». Она потянулась к его лицу. «Рун, ни в коем случае не приезжайте сюда. Они убьют тебя и всех, кто с тобой». «Поэтому нам и надо отвлечь внимание». Ее пальцы впились ему в щеки, сердце бешено колотилось. «Вы попадете в ловушку». «Об этом плане знают лишь мои друзья, которым я целиком доверяю. Теперь еще и ты». Ясный день вскочила на ноги. Пламя вновь окутывало ее целиком. «Если тебя схватят, я не смогу тебе помочь. Это будет слишком рискованно. Я не смогу спасти никого из вас, в том числе и твою сестру. Вы окажетесь один на один с ними». Ощущение блаженства начало сменяться раздражением. «Значит, ты мне не сообщишь ничего полезного о внутреннем устройстве дворца?» «Рун, я...» И снова эта жуткая шипящая интонация, смесь удивления и боли, этот взгляд назад, на грубую скотину, которую она вынуждена терпеть рядом с собой. Рун схватил ее за руку, словно это могло ее удержать. Но она вдруг судорожно задышала. Нет, не судорожно. Испуганно. «Рун, они знают, я...» Ее голос оборвался. «За стенки». Она исчезла, словно ее потащили не в ненавистную постель, а куда-то поволокли. Глава 68. «Завтра мы отправляемся в путешествие к Хрустальному дворцу», — сердито напомнил Хан Турун. Разговор происходил в гостиной квартиры Брайс. «Отплываем на рассвете». «Послушай меня», — с умопомрачительным спокойствием ответил ему ангел. «Я так понимаю, ты не просто общался с агентом Ясный День на ментальном уровне. Каким образом ваши встречи превратились в свидание?» Брайс сидела за обеденным столом, покачивая в руках чашку с кофе. Кофе был ей сейчас крайне необходим, поскольку брат явился к ним в 4 часа утра. «А потом перешли в траханье?» — спросила она Руна. «Это имеет значение?» — накинулся на сестру Рун. «Имеет», — все с тем же спокойствием ответил Хант. «Задача усложняется. Теперь нам нужно не только попасть в Хрустальный дворец и проникнуть в архив, но и спасти предмет твоей любви. Риск возрастает многократно». «Я сам ее вызволю», — огрызнулся Рун. «Мне просто нужно попасть во дворец вместе с вами». «Ошибаешься», — возразила Брайс. «Я понимаю твое желание сыграть героя-спасителя, но то, о чем ты говоришь, равносильно самоубийству». «А ты бы раздумывала, если бы речь шла о спасении Аталара?» Рун повернулся к ангелу. «И ты бы бросился, сломя голову, спасать Брайс?» «Ты знаком с ней какой-то месяц!» Снова возразила Брайс. «Ты была знакома с Аталаром немногим больше, когда предложила себя в рабство для его спасения!» Тут же парировал Рун. «Я не обязан отчитываться перед вами о своих чувствах и личных планах. И сюда я пришел лишь сказать, что отправлюсь вместе с вами. Как только мы попадем во дворец, наши пути разойдутся». «Вот это меня и настораживает», — сказала Брайс, жадно глотая кофе. «Это твое «наши пути разойдутся». Нет уж, вместе входим, вместе выходим». Такой ответ удивил Руна. «А вот тебе стоило бы остаться здесь», — сказала ангелу Брайс. «Что-что?» «Чем больше нас окажется во дворце, тем выше шанс быть замеченными. Мы с Руном справимся вдвоем». «Один? Нет. Двое? Тоже нет. А вот трое?» Хант лукаво улыбнулся. «Кто же будет тебя сдерживать там, дорогая?» Брайс нахмурилась, но Хант был непреклонен. «Я отправлюсь с вами». «Двоим безопасней!» Попыталась еще раз возразить она. «Безопасней? Вообще туда не соваться. Но такой вариант не обсуждается». Рун не знал, как ему себя вести, когда ангел подошел к Брайс, опустился на колени и схватил ее за руки. «Я хочу, чтобы у нас с тобой было будущее. Потому я и отправлюсь в это пекло. Сражаться за наше будущее». Рун растерянно моргал, глядя, как Хант целует ей руки. «А чтобы это осуществилось, нам нельзя играть по чужим правилам». Брайс кивнула, затем взглянула на Руна. «Мы больше не играем по правилам Эфиона, Астериев или кого-либо еще. Мы будем сражаться за себя». «Команда, пошли вы все», — усмехнулся Рун. Брайс тоже улыбнулась. «Пусть будет, команда, а пошли вы все», — сказал Хант. Он встал и ткнул пальцем в набросанный от руки план Хрустального дворца. «Фьюри закинула нам на ночь глядя. Поскольку утро для нас уже наступило, пора тщательно изучить этот план. Нужно создать маневр, который отвлек бы внимание Астериев. Это первое. Второе. Оказавшись во дворце, мы должны знать, куда идти». Рун пытался не удивляться способности Ханта включать главнокомандующего. «Отвлекающий маневр предполагает нечто серьезное? Происшествие, благодаря которому у нас будет достаточно времени для проникновения в архив и поиски Ясного Дня», — сказал он. «Скорее всего, ее держат в тюрьме под дворцом», — продолжал Хант. «Она жива, в этом я уверен», — добавил он, словно уловив тревогу Руна. «Ею займется Лань. Сразу ее не убьют, поскольку она знает слишком много важного». У Руна забурлило в животе. В мозгу до сих пор звучал испуганный голос Ясного Дня. Кровь требовала отправиться на поиски. «Рун, мы ее спасем», — уже мягче сказала Брайс. «На крупный отвлекающий маневр у нас попросту нет времени», — сказал Хант, усаживаясь рядом с Брайс. Рун поскреб щетину на подбородке. Они не могли ждать недели, каждый час на счету и даже минуты. «Ясный День сказала, что Пипа затаилась, но явно что-то готовит. За последнее время Афионна получал столько ударов по своим войскам и базам, что командование готово дать Пипе полную свободу действий. Наверняка она предпримет еще какую-нибудь отчаянную попытку сплотить имеющиеся ряды мятежников и привлечь новых. Быть может, мы кое-что подскажем Пипе, и она осуществит свои планы раньше намеченного срока. «Позвони Кормаку», — сказала Брайс, барабаня пальцами по столу. Кормак появился через полчаса. К тому времени Брайс окончательно проснулась. Следом пришел Тарион, которого Брайс тоже вызвала. Раз уж он заварил эту кашу, пусть теперь помогает расхлебывать. С первых секунд Брайс почувствовала, с Тарионом что-то не так. Изменился его запах, выражение глаз. На ее вопрос он ответил, что у него все в порядке. Допытываться она не стала. Но что-то в Русале изменилось. Что именно, она не могла понять. Однако изменения были налицо. Рун кратко ввел Кормака в курс их намерений. «Вчера я получил важные сведения. Источник вполне надежный. Так вот, Пипа планирует в ближайшие недели нанести удар по Пангерской лаборатории, где трудятся лучшие ученые и инженеры Астериев. Именно там создавался новый образец механокостюма. Пипа рассчитывает завладеть чертежами механокостюма и захватить в плен самих ученых. «Мятежники хотят производить новые механокостюмы?» — спросил Тарион. Кормак кивнул. «И когда ты собирался рассказать нам об этом?» С вызовом бросил ему Рун. Глаза Кормака вспыхнули. «Я узнал об этом в полночь и решил, что новость обождет до утра. И потом, после того бала, вы перестали держать меня в курсе своих действий. Разве не так?» — спросил он, адресуя вопрос Брайс. «Я думала, ты зализываешь раны». Она лучезарно улыбнулась Аваленскому принцу. Ответ рассердил Кормака. «Я общался со своим отцом. Искал способ убедить его позволить мне остаться здесь после расторгнутой помолвки и унижения, которого я вдоволь нахлебался». Тарион присвистнул. «И тебе удалось?» — спросила Брайс. «Иначе я бы здесь не стоял». Огрызнулся Кормак. «Он думает, что я всячески пытаюсь отбить тебя у Аталара». Хант лишь усмехнулся, заработав сердитый взгляд Кормака. Брайс почувствовала необходимость вмешаться. «Как нам убедить Пипу атаковать лабораторию раньше срока? Насколько помню, мы с ней не в самых лучших отношениях». «А что, если нападение спровоцирует не она?» спросил Тарион. «Ты хочешь сказать... это сделаем мы?» «Я, Кормак или любой, кому мы доверяем. Мы совершим налет, а Пипа и ее приспешники набегут раньше, чем мы сумеем похитить чертежи и образцы костюмов». «И куда это нас приведет?» — спросил Хант. «Это приведет нас в лабораторию вместе с Пипой и Афионом. Если мы правильно рассчитаем время, туда же вскоре явится стая волкожутней». «Солос пылающий». Выдохнула Брайс, массируя лицо. «Как ты собираешься выкарабкиваться из всего этого?» Кормак улыбнулся Тариону, словно уловив направление его мыслей. «Это будет крупным отвлекающим маневром. Мы устроим взрыв, который все разметет». «Взрыв наверняка привлечет внимание Астериев», — заметил Рун. «Лаборатория находится в 20 милях севернее Вечного города», — сказал Кормак. «Возможно, атака заставит Астериев лично прибыть на место. Особенно если Пипа Спецас попадет в плен». «И ты хладнокровно выдашь свою соратницу по Афиону?» — спросил у Аваленского принца Хант. «Других вариантов я не вижу». «Число жертв должно быть минимальным», — сказал Кормаку и Тариону Хант. «Мы не хотим марать руки их кровью». Брайс сдавила грудь. «Хотим или не хотим?» «Жертвы все равно будут». «Я сейчас вернусь», — сказала она и пошла в спальню. Закрыв дверь, она подошла к фотографии на комоде и несколько минут смотрела на снимок. «Что с тобой?» — спросил вошедший Хант. Брайс продолжала смотреть на фото. «В тот вечер мы были по-настоящему счастливы», — сказала она. Хант подошел ближе, Со снимка ему улыбались Брайс, Даника, Юнипер и Фьюри, выпившие, курнувшие или нюхнувшие наркотиков и потрясающе самоуверенные. «Я тогда думала, наконец-то мы по-настоящему счастливы. А получилось. Фьюри занималась тем, чем занимается и сейчас. Юнипер тайно ее любила, а Даника... У Даники была истинная пара и куча секретов. Видишь мою физиономию? Пьяная дурочка, убежденная, что мы будем так тусоваться, пока не превратимся в прах. Чем кончилось, знаешь сам. Я планирую вторжение во дворец Астериев». Боль в горле мешала ей говорить. «Такое ощущение, что перестала понимать, кто я. Пусть это звучит как долбанное клише, но тогда я думала, что я знаю, кто я. А теперь...» Она опустила руки. По пальцам заструился звездный свет. «Какова конечная цель всего этого? Каким-то образом свергнуть Астериев? И что потом? Создать новое правительство на Вальбаре? Во всем мире? Но вдруг падение Астериев спровоцирует новую войну?» Хант обнял ее, упершись подбородком в макушку. «Не беспокойся о будущем. Давай сосредоточимся на текущей задаче, а потом будем разбираться с другими делами». «Я думала, полководец всегда планирует наперед». «Я и планирую. Первый шаг — узнать, какие сведения получила Софи. Если ничего особенного, проведем переоценку, но...» «Я знаю, каково это однажды проснуться и удивиться, до чего же далеко ты ушла от той беззаботной девицы, запечатленной на снимке. Знаю по собственному опыту. Мы с матерью жили в трущобах. Жизнь была нелегкой, но после ее смерти мне показалось, будто у меня отняли иллюзию. Так я оказался в армии Шахары. Озлобленный, сбитый с толку. Понадобилось много времени, чтобы во всем разобраться. Я до сих пор разбираюсь». «Сказать тебе, что я до смерти напугана?» «Хочешь моего признания? Я тоже напуган». Брайс засмеялась, крепко обняла его, вдохнула знакомый запах. «Мне было бы куда легче, если бы ты остался здесь, и я знала, что тебе ничего не грозит». «Могу и тебе сказать то же самое». Она ущипнула Ханта за ягодицу. «Тогда будем держаться плечом к плечу, и так войдем в львиное логово». «Скорее, в гнездо собеков». «Потрясающе! Очень успокаивает». Хант усмехнулся. Смех согрел ее до самых костей. «Рун переговорил с Декланом. Дек вломится в систему безопасности дворца и будет отключать камеры. Надо передать ему маршрут нашего движения, чтобы он отключал камеры, не вызывая подозрений у дворцовой охраны. Флинн его поддержит». «А если нам понадобится зайти в другой коридор?» «У него будут запасные планы. Однако нам лучше не отклоняться от своих». «Хорошо», — сказала Брайс, борясь с подступающей тошнотой. Хант поцеловал ее в щеку. «Побудь здесь еще немного. Я возвращаюсь в гостиную». Он ушел. Брайс снова уставилась на снимок. Потом достала из кармана халата мобильник и набрала знакомый номер. Неудивительно, что телефон Юнипер переключился на голосовую почту. Как-никак, половина шестого утра. Но в прежнее время Юнипер обязательно ответила бы на звонок. «Привет, я Юнипер Андромеда. Оставьте ваше сообщение». От бодрого, веселого голоса подруги у Брайс едва не брызнули слезы. Она дождалась, когда прозвучит сигнал голосовой почты, и начала говорить. «Привет, Юна. Это я. Знаю, я сделала жуткую глупость. Я очень виновата перед тобой. Я хотела помочь, но не продумала, чем это может обернуться. Ты была абсолютно права во всем, что высказала мне. Может, ты даже не станешь слушать мое сообщение, но я хочу, чтобы ты знала. Я тебя люблю. Мне тебя очень недостает. Ты так долго для меня была крепкой скалой. Увы, я не стала для тебя такой же скалой. Я просто... Я люблю тебя. Всегда любила и буду любить. Пока». Закончив говорить, она вытащила фото из рамки, сложила и засунула в футляр мобильника. Глава 69. Рун нашел Кормака в одном из дешевых баров Старой площади. А Валенский принц в одиночестве потягивал пиво и смотрел поздний выпуск новостей. Какая-то лощеная знаменитость с пошлым хихиканьем давала интервью, беззастенчиво рекламируя последний фильм со своим участием. «Чем обязан?» — спросил Валенский принц, когда Рун уселся на табурет рядом с ним. «Флинн подсказал, где тебя искать. Решил зайти и спросить, почему ты до сих пор не спишь. Нам завтра рано вставать». Кормак бросил на него косой взгляд и залпом допил пиво. «Хотел посидеть в тихом месте». «И ты не нашел ничего лучше, чем этот хлев?» В тихом месте оглушительно гремела музыка. Посетители успели прилично набраться. У задней стены какой-то сильф скрючился над мусорным ведром, исторгая зеленую жидкость. Хорошо еще, что не на бильярдный стол. Двоюродный брат молчал. «Что случилось?» Со вздохом спросил Рун. «А тебе-то какое дело?» Кормак махнул официанту, чтобы принес еще пиво. «Не мне одному. Все мы завтра рассчитываем на тебя». Все, включая Брайс и агента «Ясный день», от Кормака ждали собранности и готовности действовать решительно. «Это не первое мое большое задание», — сказал Кормак. Рун смотрел на Валенского принца. Безупречно подстриженные светлые волосы, высокомерно вскинутый подбородок. Кормак перехватил его взгляд. «Не понимаю, почему у твоего отца не получилось?» «Что не получилось?» — спросил Рун, упираясь локтями в дубовую стойку. «Сломать тебя. Эту доброту в тебе». «Он пытался», — невесело усмехнулся Рун. «Мой тоже пытался. И победил», — усмехнулся Кормак в ответ, принимая от официанта новую кружку пива. «Мне бы и в голову не пришло разыскивать тебя по барам». «Однако ты потратил немало времени и сильно рисковал, ища ее». «Возможно», — пожал плечами Кормак. «Но в глубине души я остался прежним, тем, кто с радостью убил бы тебя и твоих друзей». Рун подергал кольцо в нижней губе. «И ты говоришь мне это накануне нашего путешествия?» «Я говорю тебе это в качестве извинения». От такого признания Рун едва не разинул рот. Его двоюродный брат отрешенно уставился в экран телевизора. «Я завидовал тебе. И тогда, и сейчас. Завидовал твоим друзьям, тому, что они у тебя есть, твоей стойкости, не позволившей королю осени сломать лучшее в тебе. Но если бы я был бы вынужден жениться на твоей сестре...» Кормак скривился. «Думаю, со временем, быть может, она бы исцелила раны, нанесенные отцом моей душе». «У Брайс это здорово получается». «Она будет хорошей принцессой, как и ты, хорошим принцем». «Твои любезности почему-то начинают меня пугать». Кормак припал к кружке. «Перед заданием моя голова раскалывается от мыслей». На мгновение Рун увидел двоюродного брата таким, какой тот мог бы стать. Возможно, еще станет. Не склонным к шуткам, но справедливым, знающим цену жизни, хорошим королем. Усилием воли Рун отодвинул мысли о ясном дне. «Когда все это дерьмо останется позади, я хочу, чтобы у нас все началось заново», — хрипло произнес он, поудобнее устраиваясь на табурете. «У нас?» «У нас с тобой. У принца с принцем. У одного будущего короля с другим будущим королем. Пошлем подальше прошлое, историю со звездным мечом и наших отцов. Не позволим им решать, какими нам быть. Мы сами проложим свои пути», — сказал Рун и протянул Кормаку руку. Кормак улыбнулся с оттенком печали и крепко пожал руку двоюродного брата. «Почту за честь». Хант шел по тускло освещенному коридору казармы. Гостиная пустовала. Это он понял, направляясь в свою комнату. Отлично. Никто, кроме камер слежения, не увидит, как он заходил сюда. Куинлан спала. Он ушел, никому ничего не сказав. В его казарменной комнате было прохладно и пусто. Совсем как в тот день, когда он впервые встретил Куинлан. Никаких безделушек на столе, никаких картинок на стене. Словом, ничего говорящего о том, чья это комната. Возможно, потому что он никогда не считал ее своей. Поставив на письменный стол пустой вещмешок, Хант быстро заполнил его ножами и пистолетами. Весь этот арсенал хранился у него, что сейчас было только на руку. Формально, все это должно было находиться в оружейном помещении казармы. Хвала богам! Микай никогда не заморачивался ужесточением правил хранения оружия. И потому в комнате Ханта скопилось достаточно всего. Должно хватить для проникновения в Хрустальный дворец. Он застегнул молнию вещмешка. Взгляд упал на шлем в углу стола. Шлем украшало изображение черепа с черными ямами вместо глаз. Лицо — Умбры Мортиса. Хант надел шлем. Мир, видимый через забрало, окрасился в черно-красные тона. Оставалось лишь выйти отсюда и закрыть дверь. У лифтовой ниши стояла Селестена. Хант остановился как вкопанный. Неужели она знала? Неужели кто-то ей сообщил? Вещмешок с оружием жёг ему бедро. Он потянулся к шлему, намереваясь снять. «Оставь». Невзирая на твердый тон, лицо губернатора было задумчивым. «Меня всегда интересовало, как он выглядит». «Всё в порядке?» — спросил он, опуская руку. «Это надо у тебя спросить. Не я же проникла в казарму в 5 утра». «Не спалось», — пожал плечами Хант. Архангелица по-прежнему стояла перед нишей, загораживая вход. «Как у вас с Эфраимом?» — спросил он, не придумав иной темы для разговора. Селестена резко сложила крылья. Предостережение. Касалось ли оно ее отношений с Гипаксией или чего-то другого, Хант не знал. «Завтра он уезжает. В следующем месяце я его навещу, если к тому времени не случится перемен в моем состоянии. Если она не забеременеет». «Твое молчание, Аталар, слишком красноречиво. От него так и веет недовольством». Тон Селестены стал жестким, с намеком на ее магическую силу. «На супружеское ложе я шла по доброй воле». Хант кивнул, хотя его лицо свидетельствовало об обратном. Ему было не погасить вспыхнувшего гнева. Астерии заставили Селестену выполнить их приказ. Теперь она будет навещать Эфраима, пока не забеременеет. Астерии очень ждали этого ребенка. Им нужен еще один маленький архангел, чтобы превратить его в чудовище. Будет ли Селестена сражаться за ребенка, за то, чтобы ее сын или дочь не попали под астерийское влияние? Или Эфраим сразу отнимет у нее новорожденного, и ребенок попадет в один из тайных воспитательных центров для юных архангелов? Этого Хант не знал и не желал знать. «А почему тебе не спалось?» — спросила Селестена. Он шумно выдохнул. «Стыдно признаваться, но причина в моем новом титуле. Эти обязанности принца, свалившиеся на меня». «Я почему-то так и думала», — сочувственно воскликнула она. Хант постучал по шлему. «Я раньше как-то не удосужился его забрать. А сегодня решил вынести остаток вещей из комнаты, пока здесь не появились толпы желающих поглазеть на казарменное жилище Ханта Аталара». Это было правдой, но отчасти. Селестена, понимающе улыбнулась. «Мне не представлялось случая спросить, ты нас покинешь?» «Если честно, сам не знаю. Мы с Брайс решили выждать несколько дней. Пусть король осени остынет. Потом попрошу очертить мой круг обязанностей. Меня тошнит от одной мысли, что придется участвовать в дурацких церемониях и встречаться со сворой высокородных придурков». «И тем не менее», — снова засмеялась Селестена. «Я люблю Брайс. Если все эти идиотские обязанности позволяют нам быть вместе, я с улыбкой выдержу все». «А сама она хочет погружаться в жизнь фейской принцессы?» «Нет, конечно, но нашего мнения не спрашивают. Король осени вынуждает ее действовать по его правилам, и нам придется более или менее смириться с такой ситуацией». «Неужели? Вряд ли Умбра Мортис и звёзднорождённая принцесса легко смиряются с навязанными им правилами. Ваш недавний сюрприз на балу — лучшее тому доказательство». Что появилось в ее голосе? Раздражение или подозрение? Они с Брайс доверяли Гипаксии. Знали, что ведьма ничего не расскажет своей возлюбленной об их замыслах. Да и Гипаксия сама говорила, Селестена ни о чем не догадывается, но... Боги-свидетели, какие слова слетали у него с языка во время секса с Брайс. От ошибок никто не застрахован. Особенно при виде таких соблазнительных сисек, как у Селестены. Хант заставил себя пожать плечами. «Прежде чем затевать сражение с обязанностями принца и принцессы и прочей королевской чепухой, мы хотим составить более полную картину». Селестена улыбнулась уголками рта. «Надеюсь, если вам понадобятся союзники, вы обратитесь ко мне». Было ли в ее словах второе дно? Хант вглядывался в лицо архангелицы, но не увидел ничего, кроме сдержанного внимания к его участи. «Надо поскорее выбираться отсюда». «Благодарю». Хант поклонился. «Принц не обязан кланяться губернатору». Селестена подошла к дверям площадки и открыла их. «Все. Сейчас он улетит домой». Хант вышел в утренний сумрак. Вещмешок с оружием висел у него на плече, как жернов. «Старые привычки», — сказал он, расправляя крылья. «Вот именно». Подхватила Селестена, и от ее слов у него похолодела спина. Не оглядываясь, он подошел к краю площадки и взмыл в небо. Хант медленно летел над городом. Горизонт только-только посветлел. По улицам ехали редкие грузовики, направляясь в пекарни и кафетерии. Все небеса принадлежали ему. Хант снял шлем, сунул подмышку и вдохнул свежий ветер, что дул со стороны Истроса. Через несколько часов они отправятся на Пангеру. Тарион уже связался с командиром Сендес и договорился о путешествии по океану. К завтрашнему утру они будут в Вечном Городе. Завтра утром он снова наденет этот шлем. И да позволят боги ему и его истинной паре живыми выбраться из дворца Астериев. Глава 70. Выполняя приказы речной королевы, Тарион не раз участвовал в атаках. Иногда один, иногда возглавлял мелкие и крупные отряды. Как правило, ему везло, и из многих передряг он вылезал без единой царапины. Только вряд ли сегодня удача окажется на его стороне. Это чувство не оставляло его, пока они с принцем Кормаком ехали в открытой военной машине по дороге, окаймленной кипарисами. Их путь лежал к вражескому блокпосту. Оба были в имперской форме, душным панцирем, давивший на тело. Как назло, день выдался жарким. Но хотя бы пот, обильно покрывавший лоб, можно будет списать на жару, а не на собственную нервозность. Кажется, никто не заметил перемены, случившиеся с Тарионом. Зато он сам поминутно ощущал невидимый, туго натянутый поводок, связывающий холодный, мертвый кусок, оставшийся у него от сердца, с королевой змей на Вальбаре. Постоянное напоминание о его обещании, о его новой жизни. Он старался об этом не думать. Командир Сендес мгновенно откликнулась на его просьбу. Но город-корабль не отличался быстроходностью и не мог за сутки перебросить их через океан. С заданием справилась одна из корабельных мака, или акул, как называли небольшие и очень маневренные подводные лодки. Акула забрала их на берегу. Время в пути делили между сном и обсуждением операции, стараясь не мешать суровому русалу, управляющему лодкой. У ворот блокпоста стояло четверо охранников. Обыкновенные волки. Кормак непринужденно помахал им. Тарион сунул правую руку поближе к пистолету, прикрепленному к стенке сиденья. «Слава Астериям», — произнес Кормак. Судя по легкости, с какой он произносил слова стандартного приветствия, он это делал сотни раз, возможно, в схожих обстоятельствах. «Слава Астериям», — ответила охранница, выйдя вперед. Она принюхалась, сравнивая то, что говорили ей чутье и зрение. Сюда приехали Фейц и Русал, оба в офицерской форме. Охранница отсалютовала. Тарион кивнул ей, молчаливо требуя отойти в сторону. Кормак подал ей фальшивые документы. У нас встреча с доктором Зелесом. Вам уже сообщили по радио, что он готов с нами встретиться». Охранница сверялась со своей планшеткой. Остальные не спускали глаз с машины. Тарион сердито посмотрел на них. Так он обычно смотрел на сильно проштрафившихся полевых агентов. Однако на волков это не подействовало. «Здесь не значится никаких встреч с Зелесом». «Такие встречи не вносятся в письменный график», — ленивым начальственным тоном ответил ей Тарион. Под пристальным взглядом охранницы Тарион усмехнулся. «Приказ Ригелоса». У охранницы дрогнуло горло. Усомниться в распоряжении Астерия было смертельно опасно. Пропустить двух офицеров, не внесенных в график, тоже было рискованно, однако Кормак вынул телефон. «Может, мне ему позвонить?» — спросил он, показывая охраннице контактную страницу со словами «Светлая рука». Волчица слегка побледнела. Она вновь отсалютовала и махнула рукой, разрешая проезд. «Благодарю», — сказал Кормак. Не дожидаясь, пока ворота целиком поднимутся, он проехал блокпост, и машина покатила дальше. Помня об остром волчьем слухе, Тарион не решился заговорить с Кормаком. Оба смотрели на проселочную дорогу, вьющуюся по лесу. После очередного поворота перед ними открылся внушительный лабораторный комплекс, обнесенный колючей проволокой. Тамошняя охрана уже махала им. Сегодня Тарион то и дело смотрел на часы. Плаванье на акуле позволило ему увеличить время пребывания на суше. Однако час назад он уже ощутил знакомый зуд в теле. Дополнительная головная боль, с которой придется разбираться. Еще 5 часов, и ему кровь из носа нужно погрузиться в воду. Берег находился в 2 часах езды отсюда. Значит, эту дерьмовую операцию надо прокрутить за 3 часа. Еще лучше, если за 2. Тарион кивнул охранникам перед лабораторией, поглядывая на громадное приземистое здание. Никакого намека на красоту и изящество линий. Здание строилось с чисто функциональными целями. Для исследований и хранения материалов. За лабораторией дымили трубы. Тарион прикинул размеры комплекса. 0,5 мили в длину и чуть ли не миля в ширину. «Ты посмотри на это место», — пробормотал он Кормаку, когда тот подрулил к стальным дверям. Они открылись как по волшебству. Должно быть, кто-то из внутренней охраны нажал кнопку. «Думаешь, Пипа явится сюда?» «Как, Хэл, побери, она сюда пролезет». Кормак заглушил мотор и проворно выбрался из машины в пекло жаркого утра. «Она уже здесь», — ответила Валенский принц. Тарион удивленно заморгал, но, подражая военной выправке Кормака, тоже вылез из машины. Кормак направился к открытым дверям, прошептав спутнику. «Они прячутся среди деревьев». Весь вчерашний день Деклан скрытно распространял по сети мятежников сообщение о том, что антиафионские силы, уничтожившие базу на Идре, планируют атаку на Астерийскую лабораторию с намерением опередить Пипу и ее агентов. После этого Пипа наверняка взнуздала свой светопад и начала спешно готовиться к операции. Тарион подавил желание всмотреться в окрестные деревья. «А как насчет волкожутни?» «От этого места разит человеческим запахом. Разве не чуешь?» Сверкая начищенными сапогами, Кормак шагнул к открытым дверям. «Здесь на работах используют людей. Утром привозят, вечером увозят». Пипа подгадала свое появление к прибытию очередной партии, так что волкожутни не почуяли ничего подозрительного. Солос пылающий. «Так зачем ей дожидаться нас?» «Потому что Пипа хочет поквитаться», — прорычал Кормак. Брайс не понимала, чем была так привлекательна жизнь в Вечном Городе. Мало того, что он находился в тени Хрустального Дворца Астериев, этот город был старым, пыльным, с обветшалыми зданиями. Никаких небоскребов, неоновых огней, музыки, вырывающейся из окон проезжающих машин. Казалось, город застыл во времени, остался в позапрошлом веке, и хозяева не желали вести его в современность. Вместе с Хантом и Руном она пряталась в оливковой роще, за милю к западу от дворца. Брайс успокаивала нервы, представляя Астерия в кучке немощных старцев, требующих, чтобы вокруг перестали шуметь жалующихся на слишком яркий свет и чересчур дерзкую молодежь. Это немного помогло. На нем были черные боевые доспехи и шокирующий шлем Умбры Мортиса. Воин, готовый вступить в битву. Правильно ли они поступили? Оправдан ли их риск, опасность, в которую они вскоре нырнут? Может, разумнее было остаться в Лунатионе и не высовываться? Наверное, она трусиха, раз в ее голове бродят такие мысли. Брайс перевела взгляд на брата. Лицо Руна было напряженным. Как и Хант, он следил за окрестностями. Для сегодняшней операции он надел доспехи вспомогательных сил. Черные волосы, заплетенные в косу, опускались на спину, скользя по ножнам со звездным мечом. В кулаке Рун держал коммуникационный кристалл, время от времени разжимая пальцы и глядя на его поверхность. Может, надеялся получить подсказку о состоянии ясного дня. По его словам, после первого контакта с нею он не пользовался кристаллом. Но на всякий случай захватил с собой. Вдруг это поможет установить ее местонахождение. Конечно, если ее кристалл тоже был при ней. Рун переминался с ноги на ногу. Под подошвами черных сапог хрустела сухая каменистая земля. «К этому времени Кормак должен уже появиться». После пленения ясного дня брат постоянно был угнетен. Брайс старалась не думать о том, каково сейчас женщине, которая вдруг стала так много значить для Руна. Если им повезет, она еще жива. Если повезет сильнее, они смогут ее спасти. Все попытки Руна связаться с нею, даже через кристалл, не давали результатов. «Дай ему время», — сказала Брайс. «Мало ли, какая задержка». О ее собственной телепортации во дворец не могло быть и речи. Не говоря уже о переброске туда Ханта и Руна. Ей нужно беречь силы для действий во дворце. «Ты стала экспертом по телепортации?» Наморщил брови Рун. Кольцо на нижней губе сверкнуло в утреннем свете. «Дек наготове. Я ни на минуту не сомневаюсь в его расчетах». Брайс не успела ответить. Перед ними появился Кормак. Вчера они тщательно изучили спутниковый план этой рощи. Кормак запомнил координаты, намереваясь телепортироваться сюда из лаборатории. В его задачу входила переброска Брайс, Ханта и Руна во дворец. «Мы уже в лаборатории», — сообщил Кормак. «Тарион ждет в приемной. Я отлучился якобы в туалет, пока все идет по плану. Аталар, ты готов?» Хант попадет во дворец первым. За ним Брайс и Рун. На такую последовательность они согласились после нескольких часов жарких дебатов. Хант вытащил пистолет и, держа оружие наготове, повернулся к Брайс. Даже сквозь забрало она видела его глаза. «До встречи на той стороне, Куинлан», — сказал Хант, беря Кормака за руку. «Принц, телепортирующий другого принца. Чудо, да и только. Оба исчезли». У Брайс перехватило дыхание. «Мне тоже не передохнуть», — заметив ее состояние, признался Рун. «Зная, что ясный день томится в застенке». «И что ты вот-вот окажешься в этом проклятом дворце!» Брайс улыбнулась одними губами, но потом крепко обняла брата. «Мы же команда, а пошли вы все, помнишь? Мы начистим им задницы!» Он усмехнулся и тоже крепко обнял ее. «Команда, а пошли мы все. Вместе до последнего». «Мы вытащим ее», — сказала Брайс, глядя в фиолетово-синие глаза брата. «Обещаю». «Брайс, спасибо тебе за помощь». «Ты же знаешь, мы, звезднорожденные, всегда помогаем друг другу». Она пихнула его локтем. Рун перестал улыбаться. «Когда вернемся домой, думаю, нам нужно серьезно поговорить». «О чем?» Ей очень не нравилось это предельно серьезное лицо брата, равно как и задержка с возвращением Кормака в рощу. «Хорошо, скажу сейчас. Не исключено, что через несколько минут нас не станет». «Какое жуткое начало». «Я хотел обождать, пока вся эта муть осядет на дно. Однако по силе ты превосходишь короля осени». «И что?» «Думаю, настало время положить конец его правлению. Согласна?» «Хочешь, чтобы я поддержала тебя в фейском дворцовом перевороте?» «Нет, это я хочу поддержать тебя. Хочу, чтобы ты стала королевой осени». «Я не хочу быть королевой», — поморщилась Брайс. «Давай поднимемся над нашим «хочу» и «не хочу». Помнишь, как вели себя фейцы во время атаки на город весной? Как подчинились приказу нашего отца, оставив других горожан умирать? Неужели это лучшее, на что способен наш народ? Или мы должны признать это нормальным поведением фейцев? Я ни за что не поверю в такое, даже на мгновение». «Тогда становись королем». «Нет». В его глазах что-то сверкнуло. Брайс чувствовала, брат скрывает от нее какую-то тайну. «В тебе больше силы, чем во мне. Фейцы согласятся с таким решением. Твоя сила заставит их тебя уважать». «Такого уважения мне не надо». «Скажи это Деку, Флину, моей матери. Посмотри на них и скажи мне, что фейский народ недостоин спасения». «Трое из всего фейского народа». Рун умоляюще посмотрел на нее, но тут появился тяжело дышащий и вспотевший Кормак. «Атала ждет». «Подумай об этом». Пробормотал Рун и спросил у Кормака. «Все чисто?» «Никаких сложностей. Сведения оказались верными. Дворец не имеет ограждающих заклинаний. Червяки самонадеянные. Брайс, твоя очередь». Кормак протянул ей руку. Брайс взяла ее в последний раз, взглянула на брата и исчезла в вихре, погрузившись в темноту. «Не иначе, как он просил тебя стать королевой», — сказал Кормак, перекрывая гул пространства. Брайс удивленно моргнула, хотя моргать на таком ветру было тяжело. «Откуда ты знаешь?» — услышал конец вашего разговора. Напирающий ветер заставил Брайс еще крепче сжать руку Кормака. «Твой брат прав?» «Хоть ты не донимай меня!» «И ты тоже права. Когда мы впервые встретились, ты сказала, что пророчество Оракула было туманным. Теперь я понимаю его смысл. Говоря, что наш союз принесет нашему народу процветание, она не имела в виду брачные узы. Она говорила о нашем союзничестве в этом бунте против королевской власти». Впереди из темноты проступили очертания дворцового коридора. «Но после сегодняшнего дня...» Кормак говорил с трудом, будто очень устал. «Думаю, выбор должен быть целиком твоим. Тебе самой решать, становиться ли правительницей нашего народа». Ханту было не унять дрожь в руках. Вновь оказаться здесь, в этом дворце. Даже запах остался прежним, затхлым, безжизненным. Хант прятался в коридорной нише неподалеку от входа в архив. Проклятый запах невидимыми когтями впивался в него, вызывая слабость в коленях. Крик, жгучая, ослепляющая боль, когда ему медленно отпиливали крылья. Мертвое, изуродованное тело Шахары, покрытое пылью. Сандриела волокла ее тело по улицам до самого дворца. Полукс со смехом мочащийся на труп Шахары посреди тронного зала. Его крылья, крылья, крылья! Хант сглотнул, отогнал воспоминания и сосредоточился на наблюдении за коридором. Никого. Появилась Брайс с Кормаком. Брайс не успела даже поблагодарить Аваланского принца. Он исчез, чтобы перенести сюда руна и телепортироваться обратно в лабораторию. Хант видел, как устал Кормак. Даже лицо его приобрело землистый оттенок. «Все нормально?» Хант взъерошил ей волосы. Брайс кивнула. Ее глаза были полны тревоги и еще какого-то чувства. Хант легонько щелкнул ее по подбородку и продолжил наблюдение за коридором. Оба молчали. Через пару минут Кормак телепортировал руна. Лицо Аваланского принца посерело. Не задерживаясь ни на секунду, Кормак вернулся в здание лаборатории. «Передай Деклану, что мы готовы», — обратился к руну Хант. Тени руна полностью скрывали их. Деклан снабдил его особым мобильником, защищенным от обнаружения. Рун послал сообщение. Минут через пять должно прийти сообщение от Тариона, и только тогда они начнут действовать. Или не начнут. Брайс крепко сжала пальцы Ханта. Он ответил тем же. 5 минут прошло незаметно. Хант едва позволял себе дышать, следя за коридором. Все это время Брайс держала его руку. «Тарион передал, Кормак только что взорвал машину», — сообщил Рун. «Твоя очередь, Куинлан». Хант слегка толкнул ее крылом. «Помните, каждая минута, проведенная здесь, чревата тем, что нас обнаружат», — сказал Рун. «Не тратьте время попусту». «О, спасибо за ободряющие слова», — огрызнулась Брайс и посмотрела на Ханта. «Воспламеняй меня, Аталар». Хант приложил руку к ее сердцу. Звезда втянула струйку его пламени. Когда погас последний лучик, Брайс телепортировалась в архив. Туда, где однажды побывала Софи Ренаст.